Трем самозванцам жена, мнишка надменного дочь, ты, гордецу своему не родившая сына, в простоволосости сна, в гулкий оконный пролет, ты, гордецу своему не махнувшая следом, на роковой площади от оплеух и плевков, ты, гордеца своего не покрывшая телом, в маске дурацкой лежал с дудкой кровавой во рту, ты, гордецу своему, не отершая пота. Своекорыстная кровь, проклята, проклята будь ты, лжедмитрию, смогшая быть лжемариной.